Холоп говорит. «У кого служишь?» Бенедикт ощерился. «Служу? Я тебе дам служу. Я государев работник, а не служу». А холоп. «А провиант кому?» А Бенедикт. «Мне провиант. Свое хозяйство. Сейчас есть буду». А холоп. «Ща свое». Плату взял, высморкался на снег прямо под валенки Бенедикту, да и пошел себе. Вот ведь холопское отродье. Холоп он и есть холоп. А догнать его, да плату отнять, да в рыло ему въехать как следует, да ногами-то потоптать за обиду, за своей воле. Скотина. Бенедикт дернулся было, да побоялся оставить туеса без присмотру. Уже голубчики стали стекаться, на еду смотреть. Тьфу, плюнул в волок туеса в избушку. Гадина холопская, сучий потрох. Намекнул гнида, что и Бенедикт, мол, не Бенедикт, а холоп чей-нибудь, как он и сам. Что еду-то он, мол, не себе купил, а хозяину. Что изба-то не изба, а сараюшка. Клеть, может, какая перевалочная. И мечты-то его все пустые. Сани захотел.